точно на большевистских показательных процессах. Парад с музыкой? Никто больного как следует не знает. Видите ли, Анатолий Кузьмич, видите ли, Герр Шиман? Профессор помолчал. Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командармом Гавриловым. Это тот, который, сказала Екатерина Павловна, который в большевистских газетах. Ужасное имя. А почему не вы оперируете, Павел Иванович? Ну, ничего особенно ужасного нет, конечно, ответил профессор. А почему Лазовский? Сейчас время такое. Молодые в моде, им выдвигаться надо. А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов. Хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали, просматривали все наши знаменитости. А самое главное, человека не знают. Не с человеком имеют дело, а с формулою. Генерал номер такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделать операцию как-нибудь не так, по всем Европам протащат, отца позабудешь. Профессор опять рассердился, засопел, зафыркал, спрятал глаза в волосы, поднялся из-за стола, крикнул в дверь, ведущую в кухню: «Маша, сапоги!» И пошел в кабинет одеваться. Расчесал брови, бороду, усы, лысину, надел сюртук, засунул в задний в фалде карман свежий носовой платок, обулся в сапоги с самоварно начищенными головками и рыжими голенищами, посмотрел за окно, подана ли лошадь. Лошадь у парадного уже стояла. Кучер Иван, 20 лет проживший у профессора Кокосова на кухне, смахивал с сиденья снег. Комната у профессора Анатолия Кузьмича Лазовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себя рубеж 90-х и 900-х российских годов, то комната Лазовского возникла и консервировалась в лета от 1907 до 1916. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами, висели на коврах картины, второй сорт с выставок мира искусств. Лазовский спал на диване, и не один, а с молодой красивой женщиной. Крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лазовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лазовский посмотрел на улицу, на снег, на небо. Заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, и прежде чем пойти умываться в пижаме и лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате. Убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, вазу с печеньем поставил на книжный шкаф на нижнюю полку, перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги, воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник кофе. Женщина спала. Видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь: «Милый», открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день,